Глава 364. Я чувствую запах крови. Хотя путешественники и служащие приюта не знали, на кого они работают, они знали, перед кем отчитываться, и что это был молодой человек по имени Тасс. Он был там с самого начала существования приюта и отвечал за распределение средств и распределение ролей между всеми. Конечно, с течением времени у Таза оставалось все меньше дел по мере того, как он распределял роли и приют рос. Но все же все в приюте знали о Тазе. Это даже заставляло других, которые были там с самого начала, думать, что это все его рук дело, хотя он настаивал, что он вообще не поддерживал их. У них все еще оставалось смутное подозрение, что это мог быть он, поэтому они обращались с ним как с каким-нибудь мэром приюта. Из-за этого Тазу было легче запросить конкретные предметы и получить то, что он хотел. Вся информация в конце концов пройдет через его уши. Был сделан специальный запрос, чтобы информировать его обо всех новых людях, входящих и выходящих из убежища, и он был немедленно проинформирован. Передав информацию Лео, он хотел начать поиски этих двоих. Когда он увидел, что Лео снова вышел через две большие красные двери, он начал вспоминать, каким великим был этот человек. «Вы так много делаете для всех, и никто не знает, что это даже вы. Вы все еще не изменились с того дня, когда спасли мне жизнь на поле боя. Я всегда буду предан вам». Тасс был чрезвычайно предан, потому что когда он был всего лишь молодым солдатом, его жизнь однажды спас Лео. Если бы не он, он, вероятно, никогда бы не вернулся домой живым. В то время они с Лео были рядовыми, поэтому, услышав, что он собирается стать сержантом, Тасс решил, что это вполне заслужено, и хотел любой ценой сделать свою жизнь более комфортной. Когда Лео вышел на улицу, он не знал, куда идти. Знал только, что они будут в убежище. Хотя он довольно хорошо помнил ауру Эрин, так как она была в его классе звериного оружия, и была одной из лучших учениц по сравнению с другими. Удивительно, что это не заняло столько времени, сколько Лео ожидал. Немного в стороне от Дадзё, на одной из улиц, ведущей к центральной площади приюта, он увидел двух людей, идущих в его сторону. И одним из них была Эрин. Они продолжали идти, но Лео постарался ничего не говорить. Как только она увидела его, он услышал, как быстро забилось ее сердце. Вдобавок к тому, что она ничего не говорила и делала все возможное, чтобы продолжать, все это было немного странно. «Что-то не так, и у меня такое чувство, что это связано с человеком, который стоит за ней», – подумал Лео. Они оба ничего не делали, и Эрин, которая продолжала идти, как будто она не знала, кто такой Лео. «А что он здесь делает?» – подумала она. «Разве он не должен все еще быть на военной базе? Разве школа не приехала сюда с экспедицией? Но сроки не сходятся. В этом нет никакого смысла». Она начала думать о том, почему Лео мог быть здесь, но понятия не имела. Однако она знала, что он хорошо знал остальных. Достаточно хорошо, чтобы сохранить их тайну, так как он также помог ей бежать с военной базы. Если он был в состоянии помочь ей тогда, возможно, был шанс, что он сможет помочь ей сейчас. Джеймс все еще следовал за ней, но на расстоянии, как обычно, в то время как Лео делал все возможное, чтобы продолжать медленно идти вслепую. Один взгляд его глаз, и люди обычно могли сказать, что он не притворяется. Когда они проходили мимо друг друга, Эрин прошептала так тихо, как только могла. «Мне нужна твоя помощь. Человек, который стоит за мной из чистых. У них агенты на каждом углу». Она быстро сказала, хотя время, которое они прошли друг мимо друга, было коротким. Она продолжала шептать, зная, что Лео слышит лучше других. Она надеялась, что он все еще слышит ее. «Я не знаю, куда идти. Я не могу пойти на военную базу. Но если вы можете доставить меня в безопасное место, я могу оставаться в укрытии, пока все не уляжется. Пожалуйста, если можете, помогите мне». Она не знала, как много он слышал, и чувствовала себя виноватой, прося его о помощи после того, как он так много сделал для нее раньше. Но как только она увидела Лео, в ее голове возникли образы Лейлы и остальных. Похоже, она скучала по ним больше, чем думала. Ее гордость больше не будет мешать ей, как раньше. Она охотно примет любую помощь, какую только сможет получить. Чего Эрин не знала, так это того, что слух у Лео был не просто хороший, а просто превосходный. Способности вампира значительно усилили его чувства, и ему удалось услышать все. Тем не менее, он не упустил из виду направление, в котором двигались эти двое. Дадзё. Он был изолирован от остальной части убежища. Хотя люди часто ходили по этому маршруту, теперь, зная, к какой организации они принадлежат, у него было чувство, что они, возможно, следят за ним. Продолжая свой путь в город, Лео начал думать о том, как он мог бы помочь Эрин. Наконец, они дошли к Дадзё и остановились у двух больших дверей. «Так что же нам теперь делать? Ты сказал, что молодой парень никогда никого не впускает, верно? И я не думаю, что спросить его, кому принадлежит это место, сработает», – спросила Эрин. Джеймс сунул руку в боковую сумку, которую все это время носил с собой. Эрин задалась вопросом, почему он нес ее. Она также вспомнила, что видела, как он упаковал туда что-то, что ей не нравилось. Затем он протянул ей балаклаву, чтобы она надела ее на голову, а сам надел другую. «Что ты делаешь?» – спросила она, оглядываясь по сторонам. «Ты же не серьезно?» «Не волнуйся», – ответил Джеймс. «Я уже проверял это место на наличие камер. Я уже пробрался туда заранее. Однако, чтобы быть в безопасности, это всегда должно было быть операцией двух человек. Единственный человек там – молодой человек, которого люди называют Тасс. Похоже, он пользовался большим уважением в этом городе, так что никто не должен видеть, как мы это делаем. Мы оба пойдем внутрь, а потом мне нужно, чтобы ты осталась на стреме». «Подожди», – сказала Эрин, схватив Джеймса за руку, которую он быстро поднял, чтобы сбросить ее руку со своей. Это был первый раз, когда они действительно вступили в физические контакты с базы. «Эрин, не надо», – сурово сказал Джеймс, забирая у нее маску и натягивая ей на голову. Это было напоминанием ей, что Джеймс не был хорошим человеком. Когда они впервые встретились, он был груб, но на базе, теперь и в последнее время он был немного милее, что заставило Эрин забыть о прошлом. Но теперь она вспомнила, что он был высокопоставленным членом чистых. Все тренировки, которые проходили люди, у него не было проблем, наблюдая, как люди страдают. «Просто скажи мне, что ты не собираешься делать то, что я думаю. Ты сказал мне, что мы будем вести себя как обычные путешественники и собирать информацию. Почему это стало так важно?» «Это просьба», – ответил Джеймс. «Сверху. Я не знаю, почему, но после того, как я сообщил им местоположение Дадзё и где он был построен, они хотели, чтобы мы выяснили, кто стоит за всем этим. И мы делаем это сейчас. Никто не узнает, что это были мы. И после того, как это будет сделано, мы можем продолжать притворяться путешественниками». Сказав это, Джеймс быстро вскочил и начал взбираться по стене. Он закончил объяснять, и у нее не было выбора, кроме как следовать за ним. Взобравшись на стену, Джеймс, казалось, уже знал распорядок для молодого человека и наиболее вероятные места, где он будет находиться. В это время он будет убирать главный зал Дадзё. С вершины стены они могли видеть, что место было довольно большим. Там была стена, на которой они находились, которая была квадратной формы. Там была дорожка, по которой можно было пройти весь путь, а затем был центр Дадзё, а также другие здания позади него в стороне. Пол был белого цвета, как будто сделан из какой-то гальки. Было странно иметь такой пол, так как он действительно производил бы слишком много шума. Глядя на него, Эрин задумалась. «Подожди, разве Лео не пришел с этой стороны? Только не говори мне, что это место принадлежит Лео». После того, как она попросила его о помощи и того, что они вдвоем планировали сделать, она не знала, поможет ли ей Лео после этого. Джеймс спрыгнул со стены здания, почти преодолел все расстояние и добрался до центра. Приземлившись, он сделал знак Эрин следовать за ним. «Хм, я что-то слышал снаружи», — подумал Таз, поднимая с пола полотенце. Сегодня ему предстояла уборка, и он хотел, чтобы, когда вернулся Лео, пол был в полном порядке. Даже если он не видел его тяжелой работы, он знал, что оценит ее. Как раз в тот момент, когда он собирался проверить это, раздвижные двери открылись, и к нему вбежал человек в балаклаве. Дверь быстро закрылась сзади, и Эрин стояла снаружи в качестве сторожа. Рука мужчины крепко зажала тазу рот, и он уже успел быстро сковать обе его руки за спиной. Все действия заняли всего несколько секунд. «А теперь я задам вам несколько вопросов, и хочу, чтобы вы ответили на них честно. Иначе...» Из своей сумки Джеймс достал ящик с инструментами, полный различных острых предметов. «Кто финансирует приют? Я знаю, что ты Таз. Ты единственный человек, который может знать все, что здесь происходит. И я предполагаю, что они имеют какое-то отношение к этому месту. Ты был всего лишь рядовым, когда ушел из армии. Ты не можешь позволить себе жить в таком месте, как это. Или получить здесь должность. Так скажи мне, сейчас же!» Убрав руку со рта Таза, Джеймс подумал, что этого будет достаточно. Часто простой угрозы было достаточно, чтобы люди сдались. На самом деле, пытки не помогали. Люди были напуганными существами, и они просто говорили вам то, что вы хотели услышать, надеясь, что их отпустят. Но все, что ему было нужно, это имя. «Иди к черту!» – сказал Тасс с улыбкой и плюнул Джеймсу в лицо. Неправильный ответ. Пока Эрин стояла снаружи и ждала, она была очень обеспокоена. Она должна была быть настороже, чтобы увидеть, если кто-то придет. Но ее мысли были далеко, потому что прямо сейчас она слышала только приглушенные крики и крики мужчины позади нее. Когда она увидела ящик с инструментами и то, что Джеймс сказал раньше, она знала, что что-то случилось. «Я должна остановить его, но он слишком силен. Я все еще слаба», — сказала Эрин, когда слезы потекли по ее лицу. И как она делала это с человеком, который помог ей раньше? Прошло несколько минут, и приглушенные звуки продолжались. Затем, наконец, Эрин не выдержала и упала на колени. В то же самое время, когда она посмотрела перед собой, красные двери открылись, и вошел Лео. Похоже, ее предположение было правильным. Однако на его лице появилось выражение, которого она никогда раньше не видела. «Мне очень жаль», — сказала Эрин со слезами на глазах. «Я чувствую запах крови», — сказал Лео.